Казалось, что и судьба благоприятствовала новому монарху, ознаменовав начало его державства и вожделенным миром, и счастливым успехом оружия в битве маловажной числом воинов, но достопамятной своими обстоятельствами и следствиями, местом победы на краю света и лицом побежденного. Мы оставили царя-изгнанника сибирского Кучума в степи Барабинской, непреклонного к милостивым предложениям Феодоровым, неутомимого в набегах на отнятые у него земли и все еще для нас опасного. Воевода Тарский Андрей Воейков выступил 4 августа 1598 с 397 казаками, литовцами и людьми ясашными к берегам Оби, где среди полей, засеянных хлебом и вдали окруженных болотами, гнездился Кучум с бедными остатками своего царства, с женами, с детьми, с верными ему князьями и воинами, числом до 500. Он не ждал врага. Бодрый Воейков шел день и ночь, кинув обоз, имел лазутчиков, хватал неприятельских и 20 августа, пред восходом солнца, напал на укрепленный стан ханский. Целый день продолжалась битва, уже последняя для Кучума. Его брат и сын, Илитен и Кан, царевичи, 6 князей, 10 мурс, 150 лучших воинов – пали от стрельбы наших, которые около вечера вытеснили татар из укрепления, прижали к реке, утопили их более 100 и взяли 50 пленников. Немногие спаслись и на судах в темноте ночи. Так Воейков отмстил Кучуму за гибель Ермака Неосторожного. 8 жен, 5 сыновей и 8 дочерей ханских, 5 князей и немало богатства осталось в руках победителя. Не зная о судьбе Кучума и думая, что он, подобно Ермаку, утонул во глубине реки, Воейков не рассудил за благо идти далее. Сжег, чего не мог взять с собою, и знатными своими пленниками возвратился в Тару донести Борису, что в Сибири уже нет иного царя, кроме российского. Но Кучум еще жил. 2 усердными слугами во время битвы, увезенной на лодке вниз по Оби в землю Чатскую. Еще воеводы наши снова предлагали ему ехать в Москву, соединиться с его семейством и мирно дожить век благодеяниями государя великодушного. Сиит именем Тулмегмет, посланный Воейковым, нашел Кучума в лесу близ того места, где лежали тела убитых россиянами татар на берегу Оби. Слепой старец, неодолимый бедствиями, сидел под деревом, окруженный 3 сыновьями и 30 верными слугами. Выслушал речь Сиитову о милости царя московского и спокойно ответствовал: «Я не поехал к нему и в лучшее время добрую волею, целый и богатый. Теперь поеду ли за смертью? Я слеп и глух, беден и сир. Жалею не о богатстве, но только о милом сыне Османаке, взятом россиянами. С ним одним, без царства и богатства, без жены других сыновей, я мог бы еще жить на свете. Теперь посылаю остальных детей в Бухарию, а сам еду к Ногаям». Он не имел ни теплой одежды, ни коней и просил их из милости у своих бывших подданных, жителей Чатской волости, которые уже обещались быть данниками России. Они прислали ему одного коня и шубу.